Темная власть у печали ночной, он отпив дождевой на пустых мостовых, неразлучен с тоской твой мотив городской. Сердце плачет тайком, а какой из утрат? Это плач не резон, все дождь виноват. Это мука из мук, не любя, не скорбя, стосковать одному и не знать почему. Должен быть светлый, легкий предрассветный час. Предрассветный час. Предрассветный час. Радиоспектакль. Предрассветный час. Из цикла «Живые голоса». Должен быть светлый, легкий предрассветный час. Автор сценария Андрей Суздальцев, композитор Юрий Прялкин, режиссер Владимир Шведов. В роли Амедео Модильяни Максим Виторган, в роли Анны Ахматовой Янина Лисовская. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно. Лица одни имеют смысл. Лица — это миры. Ничего другого вообще не следует рисовать. А пейзажи, моди... А фигуры? А натюрморты, моди... Это все чушь! Почему чушь? Сквозь человеческое лицо с тобой говорит сама сущность, сама душа, сам Бог. Почему ты ничего не пьешь? Что это у тебя в руках? Письмо? Да, сегодня вот утром консьержка принесла. Дай-ка. Ну, видишь ли, там... Да мне не интересны твои секреты, дай. Я хочу взглянуть на почерк. Почерк — это тоже лицо. По почерку можно представить себе человека. Но это письмо... Вот... Не говори от кого, дружище. Дайте мне карандаш. Спасибо. Я попробую нарисовать того, кто тебе его прислал. Так, да. Так, есть. Есть. Есть, держи. Боже, где ты ее видел? Кого? Луизу. Она ведь никогда не приезжала в Париж. Чудак, нигде я ее не видел. Мне рассказал о ней ее почерк. Невероятно. Если, конечно, это не розыгрыш. Да при чем здесь розыгрыш? Все намного проще. Надо только иметь глаза. Итак, дамы и господа, разрешите представиться. Я Амедео Модильяни, уроженец Италии, потомок великого философа Спинозы, художник, сефард, поклонник Данунцио, Бодлера и Данте. Кто это? Я сижу в кафе «Ротонда» на углу бульвара Распай, улицы Вавен и бульвара Монпарнас. Ты о ком? Я рисую. Я здесь рисую. Вон тот мужчина за столиком. Да, я здесь рисую. С таким бледным лицом. Красавец в красном шарфе. Это Моди. Как? Ну, Амедео. Амедео Модильяни. Художник, богем, внук миллионера, аристократ, нищий, любимец натурщиц, гений, пьяница. Это очень много всего. Это еще не все. Пойдем, пойдем со мной. Привет, Моди. Тут можно сесть? А, Вера, садись. А это... Это моя подруга из России, Анна Гумилева. Она недавно в Париже. Анна. Анна. Меня зовут Амедео. Вера, Вера. Простите, я вас оставлю. Вы здесь рисуете в этом аду? Да, Париж — это север, здесь тяжело. Моя родина Италия, там все дышит искусством. Меня тянет на родину, в Ливорно, счастье там, но живопись сильнее. Я могу работать только здесь, в Париже. Что вы будете пить? Пить? Да, пить. Я пью, я много пью здесь. Это для того, чтобы работать. Алкоголь отгораживает от мира. Вводит внутрь самого себя. Но именно там и можно найти всю правду. Краски, линии. Покажите, что вы там нарисовали. Нет, не то. Мне показалось, это был очень удачный рисунок. Нет, ваше лицо ушло. Я его не схватил. У вас поразительно интересное лицо, этот царский профиль. А чем вы занимаетесь? Я пишу стихи. Правда? Вы настоящий поэт? Да. Правда? Я очень люблю стихи. Как они возникают? Как? Краски, цвет, а стихи? Как когда? Иногда из шума. Слова могут возникнуть из шума дождя. Из шума листьев. Из ничего. Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала. И вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности, сияющую. Ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная 20-летняя женщина, иностранка. Во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 2011 году. В 2010 году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Вы здесь одна? Я приехала в Париж с мужем. Он где-то здесь, в кафе. Он сейчас должен прийти. Но этого не может быть. Чего? Чтобы вы вот так могли встать и уйти. Анна! А, знакомьтесь, это Николай Степанович Гумилев, мой муж. А это... А это не обязательно. Говори, пожалуйста, по-русски. Почему ты пришла за этот столик? Как ты здесь оказалась? Прости, Аннушка, но ты ведешь себя... Месье, вы не находите, что это низость говорить при мне на языке, которого я не знаю? Ни один из моих русских друзей так не поступает, и я никому не позволю. Моди, опять он с кем-то сцепился. Это пара из России. Они здесь в свадебном путешествии. Милостивый государь. Нам надо идти. Вот именно. Мне нужен ваш адрес. Я все объясню, вы ничего не поняли. Я принесу адрес. Я еще зайду сюда. Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь. Все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни. Его очень короткой, моей очень длинной. Анна! Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования. Анна! Это должен был быть светлый, легкий, предрассветный час. Это должен был быть светлый, легкий, предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно. Анна! Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Послушай, мне кажется, ты меня не слышишь. Ты что-то говоришь, говоришь свое, словно меня и нет тут рядом с тобой. Словно я давно уже умер, а? Анна, Анна, Анна, Анна. Он говорил «Le bijou doit être sauvage» по поводу моих африканских бус. И рисовал меня в них. Водил меня смотреть «Le vieux Paris derrière le Panthéon» ночью в Тилуне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Это он показал мне настоящий Париж. Ты знаешь, в стихах Верлена звучит какой-то детский распев, детский голос. Как будто обо всех нас плачет какой-то ребенок. Он плачет и плачет, и ничего тут не поделать. Пресвятая Дева, моли Бога о нас. Ты меня слышишь, Анна, Анна? Моли Бога, люби Николая. Пресвятая Дева, моли Бога о нас. У тебя красивое лицо в этом свете. Здесь совсем особенное освещение, но ты в нем кажешься старше. Ты в нем кажешься умудренной опытом пожилой дамы, которая к тому же еще и притворяется пожилой дамой. Мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть и радовались, что помним одни и те же вещи. Сердце плачется в сласть, как дождю за стеной, что за темная власть у печали ночной, по напев дождевой на пустых мостовых, неразлучен с тоской твой мотив красой. Сердце плачет тайком, какой из утра, это плач не о ком, это дождь виноват, это мука и звук, не любя, не скорбя, тосковать одному и не знать почему. Посмотри на эти статуи под дождем. Они похожи на негритянские. Негритянское искусство, вот эта линия, все остальное ничто по сравнению с черным примитивом. Я недавно познакомился здесь, в Париже, с одним негритянским королем. Я написал ему письмо, а потом зашел. Какая у тебя холодная рука. Ты замерзла, Анна? Ну, что-то умолкло. Говори, говори, говори. Рассказывай, рассказывай, рассказывай. Он был совсем не похож ни на кого на свете. У него была голова антиноя и глаза с золотыми искрами. И все божественное в Амедее только искрило сквозь какой-то мрак. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Ты живешь во мне, как на вожде, как на вожде, как на вожде. Анна, Анна, Анна, Анна. Знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 11 году он сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом. Жил он тогда, в 11 году, в Пас-Фальер. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Я плях дам как, как мы плях, sur la ville. Quel siècle encore, ибо нету encore. Ты заходила? Ты заходила утром в мастерскую, я нашел цветы. Ты ни на кого не похожа, ты сама как скульптура. Я нашел цветы и пошел тебя искать. Как ты вошла, а? Ключ-то был у меня в кармане. Я не входила. Боже мой, я совсем не входила. Может быть, ты решил, что я влезла в окошко, да? Ты так подумал, ну говори же, сознавайся. Ты подумал, что я влезла в окошко, как уличный воришка. Твоей гибкостью и ловкостью ты можешь пролезть в игольное ушко, не то что в окно мастерской, оставаясь при этом все такой же восхитительно нарядной, элегантной. Да, и еще, совсем ниоткуда пришедший. Из какого-то варварского рая, если только на свете есть варварский рай, в нем живут столь редкостные особы, как ты. Ну-ка, теперь скажи, ты будешь помнить о всей этой чепухе? Мокрых скамейках, сирени, фиакрах, вот этом вот газоне, той вон девочке в зеленом платьице с мечом. Послушай, ну-ка изобрази старую даму, вспоминающую все это, а? Старую даму. Старую даму. Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни... Вот, чудовищно! Особенно вот это вот, зайдя за Модильяни. Ты меня так называешь в разговоре с друзьями? Да. Теперь буду знать, зайдя за Модильяни. Это звучит потрясающе, это почти назидание для истории. Ну давай дальше. Зайдя за Модильяни. Зайдя за Модильяни. Не застала его. Решила подождать несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над закрытыми воротами мастерской было открыто. Я от нечего делать стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла. Браво! Не дождавшись Модильяни, она ушла. Эта фраза войдет в историю, Аннушка. Отпусти меня, сумасшедший, ну перестань. У меня голова уже кружится. Никогда мадам Гумилева не вверяла себя рукам более надежным, чем эти. Я не уверен. Это потому, что ты начиталась Верлена, этого старого меланхолика. Смейся, Аннушка, смейся, дорогая. Вся жизнь впереди, не правда ли? Girl, kissy girl, quand une trahison séduit et sans raison, c'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans aime, mon cœur est tant de peine. Лица мокрых парижских улиц, каштанов, где-то далеко и тут рядом, на соседней улице. Лица. Лица. Живые, загадочные. Лица, перешедшие черту смерти. Вернувшиеся оттуда, потому что... Потому что я позвал их. Потому что ты позвала их. Я позвала их, перешедших черту смерти. Дождик. В Париже часто дожди. Дождик в Париже часто дожди летом. Модильяне ходил с огромным, очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду. Шел теплый летний дождь, около дремал Любви Палер Итальян. И мы в два голоса читали Верлена. Которого хорошо помнили наизусть. Меня поразило, как Модильяне нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала, он, наверное, видит все не так, как мы. В следующие годы, когда я уверенная, что такой человек должен просиять, спрашивала о Модильяне у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же. Не знаем, не слыхали. Красивая ты, ослепляешь. Куда мы пойдем? О, и сегодня за нами увязывается дождь, и верно уж не отвяжется. Сегодня мы пойдем в цирк. Куда? В цирк. В Шапито. Под куклу. Постой. Цыганка. Первый раз вижу цыганку в Париже. Ну, это уж совсем Виктор Гюго. Тебе только расскажу, сейчас тебе всю правду скажу. Пойдем, да, я сама могу всем погадать, если хочешь. Пусть она тебя погадает. Да, прямо сейчас. Да, прямо сейчас скажу. Все, что ждет вас, скажу. Ну, хорошо, расскажи. Что там у меня впереди? Слава, любовники, путешествия, счастливая старость с вечно влюбленным мужем. Все я тебе скажу, красавица, все как есть. Говори, цыганка, говори, гадай. Тихо вьется тихий дождь, желтый месяц входит в дом, входит в шапки на Пекин. Видит желтый месяц день. Эта женщина больна. Эта женщина одна. Муж в могиле. Сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Что это? Ты что, знаешь русские слова? Знаю, королева, знаю. Пусть говорит. Дедо. Подожди, Аннушка. Пусть говорит. Да ты ведь по-русски ни слова не понимаешь. Пусть. 18 месяцев кричу. Зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу. Ты сын и ужас. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать. Теперь кто зверь, кто человек, и долгой казни ждать. Все перепуталось навек, и мне не разобрать. Теперь кто зверь, кто человек. самой долгой казни ждать. И только пышные цветы и звон кадильные следы куда-то в никуда. И прямо мне в глаза глядит, и скорой гибелью грозит огромная звезда. Василий, Татьяна, Луизе, Наталья, Анна, Николай, Федор, Эмилио, Рене, Геннадий, Эдуард, Николай, Иосиф, Александр, Константин, Рене. И скорой гибелью грозит огромная звезда. Пресвятая Дева, моли Бога о нас. Стихи. Это стихи, это имена. Позолоти ручку. Ну, позолоти ручку, ну, прочее. Я не понимаю по-русски. Я понял, что это русские слова, русские стихи. Скажи, колдунья, чьи это стихи? Что ты молчишь? Чьи это стихи? Ты знаешь их, Анна? Нет. Говори, чьи это стихи? Ее. Что? Да. Это ее стихи. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели, и ту, что родимый не топчет земли, и ту, что красивый тряхнул головой, сказала: сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня в канун моего погребального дня. А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, ни в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов, затем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных Марусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и выла старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится потаивший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо иду по небе. Как быстро бежит время. Как быстро бежит время. Le temps court vite. Quanto il tempo corre. Quanto il tempo corre. Как быстро бежит заплачется всласть, как дождем за стеной. Что за темная власть у печали ночной? Он напев дождевой на пустых мостовых. Не разлучен с тоской твой мотив городской. Сердце плачет тайком, а какой из утрат? Это плач не о ком, это дождь виноват. Это мука не смог, не любя, не скорбя, тосковать одному и не знать, почему.